У него в Петербурге, которую могла знать старшая Леговская, из-за которой он оказался на Кавказе. Да, значит, какая история? А, наверное, он выступил как-то против властей, да? За это его сослали, это место ссылки известное, вот и декабристов туда сослали. Между тем, почему история не может быть бытовым скандалом? Он мог на дуэли драться? Легко. Вот между Пьером и Долоховым произошла история. Да, то же самое время Толстой пишет об этом. Значит, у нас есть возможность этот намек Печорина воспринять как намек на то, да, вот эту отсылку Печорина, как намек на то, что у него был какой-то конфликт с властью. Никаких оснований нет, никаких. Он мог подраться, да сколько угодно он мог подраться, зная Печорина, мы это прекрасно понимаем, да. И за дуэль мог быть сослан на Кавказ, легко. Нет оснований. Значит, еще один очень остроумный шаг, Эхенбаумовский же, он вспоминает, какой роман увлек Печорина перед дуэлью, ночью, когда он не спит, и понятно, что впереди очень возможна гибель, он увлекается Вальтером Скоттом. Читает он «Шотландских пуритан». Вы читали этот роман? Читали ли ваш? Значит, там такая сюжетная линия, там такой благородный скоттовский герой, да, совершенно хрустальный, который восстает против своего сюзерена. «Ага», — говорит Эхенбаум, — «вот оно». Вот оно, да, время какое, когда написан роман. Конец 30-х годов, по-другому не сказать. Но вот именно этот пафос восстания, да, тираноборчества, он увлекает Печорина. Ну, это, конечно, очень остроумно, это очень здорово. Но, тем не менее, роман-то чем заканчивается? Тем, что этот хрустальный герой Скотта находит не менее благородного сюзерена, и вот так ему продолжает служить. И весь пафос тираноборчества, он нету его в романе, да, Скотт про другое пишет. Значит, опять же, ни в коей мере, как бы мы ни старались, мы не найдем вот прямой социально-политической противопоставленности Печорина власти. Это вам не прощение, мытая Россия. Да, это другое произведение. Здесь нет этого социально-политического смысла. Печорин, безусловно, соотнесен со своим временем, безусловно. Но Лермонтова в этом романе интересует скорее сфера социально-нравственная, а не социально-политическая. Его интересуют типы поведения людей, морали, взаимоотношениями с людьми, решение проблем свободы и необходимости. Да, вот эта сфера его интересует. И с этой сферой в ее конкретизации, безусловно, Печорин все время сталкивается. Он сталкивается со всем тем, что может предложить эпоха. И ничем не может удовлетвориться. Понимаете, ничем. Он в этом смысле оказывается равен этой эпохе. Да, у него взаимоотношения с временем, не взаимоотношения субординации, да, вот время, которое определяет человека, а отношение координации, он равен этому времени. Он самое значительное, что может предложить эта эпоха. Он действительно ее герой. Да, он пик ее возможностей, но он вместе с ней и обречен, потому что герой-деструктор, потому что герой-разрушитель. Потому что он ничего не меняет и ничего не созидает в этом мире. Выше Печорина никого и ничего в этом времени нет. Но не случайно он, Лермонтов, перенес действие этого романа на Кавказ. Именно говоря об этой мотивировке исторической позиции Печорина, нам с вами нужно это вспомнить. Значит, ну, во-первых, чего он добился переносом действия на Кавказ? Он очень легко соотнес Печорина с Максимом Максимовичем. Для того, чтобы Печорина в княгине Леговской столкнуть с Красинским, ему нужно было придумать, бог знает какой сюжет, с санями, которые там, да, все понятно. Здесь это совершенно естественно, да, Кавказ это мир, который разрушает привычную социальную иерархию русского общества, которая незыблема в Петербурге. Печорин с Максимом Максимовичем не встретились бы никогда, если бы они жили в Петербурге. Не пересекающийся мир. Здесь он его соотносит с Максимом Максимовичем. Он его соотносит и с естественным сознанием, да? Печорин дан на фоне жизни горцев. Эта тема начинает героя, это Белла, и эта тема продолжается и завершается в «Фаталисте». Жили некогда люди премудрые. Понимаете, да? Значит, он возникает наше время, которое метафоризируется. Это не просто 30-е годы 19 века. Это наше время противопоставлено времени Она, времени Золотого века, времени естественного состояния человека и соотнесено в романе много раз с кризисом, временем кризиса Римской империи. Через весь роман проходят имена Нерона, Цицерона, Цезаря, да, вот время упадка Римской империи. Значит, у нас возникает ощущение, что это кризисное время ухода определенной эпохи. Вот как была Римская империя, да, процветающая, огромная, великая и прекрасная, да, и это эпоха, которая кончилась, сломалась, и настало время кризиса. Так вот, история человечества длилась, и вот настало время кризиса, да? И вот герой этого кризисного времени, Печорин, и на этом фоне он оказывается уже не просто конкретным человеком, гвардейским офицером, Григорием Александровичем Печориным. Он оказывается пределом возможностей человеческой истории. Понимаете, да? Он результат движения исторических эпох. Вот так жили люди когда-то. Вот теперь это современный человек. Это не просто Печорин. Это тот, последние возможности, да? Последние. Самые значительные возможности, которые может представить человеческая цивилизация к 30-м годам 19 века. И это кризисная фигура, которая демонстрирует распад всего со всем. Вот когда-то человек жил в единстве с Богом. Да? Вот, пожалуйста, вот эти самые естественные горцы. Вот это время кончилось. Вот когда-то человек жил в единстве с природой. Вот это время кончилось. Вот когда-то человек жил в единстве с самим собой. И это кончилось. Это рефлексирующая личность, которая каждое свое, да, движение, слово и чувство с 30 сторон обмусоливает, да, и все время думает про то, что же он думает и что же он чувствует на самом деле. Значит, вот это отпадение всего от всего, это есть образ Печорина в этом романе. Значит, перед нами действительно образ, который уходит в такую беспредельную глубину, которую невозможно исчерпать никакими психологическими, идеологическими, историческими мотивировками. То есть Лермонтов в результате, в конце концов, смог написать реалистический роман о романтическом персонаже. И самое точное, что сказано о Печорине, принадлежит, с моей точки зрения, Аполлону Григорьеву, который сказал, что Печорин – это демон, замаскированный под гвардейца. Счастливо вам, ребята!